Раздел 21. Несмотря на то, что служащий хозяйственной части развешивал фотографии заместителя комиссара сэра Дэвида Хильгера в его кабинете, заместитель комиссара не пожелал отложить ежедневный доклад. Не пожелал он и перенести его в другую комнату, откуда не смог бы наблюдать за подобающим размещением своей фотографической истории. Поэтому Линли вынужден был рапортовать приглушенным тоном, стоя у окна. Закончив, он стал ждать замечаний своего начальника. «Через полчаса у меня пресс-конференция», — наконец заговорил тот, шевеля губами из соображений конфиденциальности, — «нужно кинуть им на завтра какую-нибудь кость». Можно было подумать, он решает, какого рода наживку бросить акулам. Как насчет того уилтширского механика у Хейверс? Еще раз, как его зовут? Сержант Хейверс считает, что он не имеет отношения к делу. Сейчас там исследуют школьную форму девочки Боуэн. Возможно, это что-нибудь нам даст. Но Хейверс предполагает, что форма не подтвердит связи механика с Шарлоттой Боуэн. И все же, протянул Хильер, хорошо бы упомянуть о том, что кто-то из наших помогает местной полиции в ее расследовании. Хейверс проверяет парня? Мы всех проверяем. И? Линли не хотелось делиться тем, что он знал. Хильер имел склонность чересчур много выбалтывать прессе, лишь бы продемонстрировать сноровку Ярда. Но газеты и без того уже были излишне осведомлены, и их не интересовало осуществление правосудия. Им скорее было интересно раскрыть тайну быстрее своих конкурентов.